Глава 19. Сделка. К фабрике подходил в мрачном настроении. Ночью терзали кошмары, поэтому поспать нормально не удалось. К тому же я понятия не имел, что буду делать в случае отказа бунтовщиков. Задача по спасению Кристи станет тогда абсолютно невыполнимой. Один в поле не воин. Тем более, когда против тебя серые. Еще и Эд с утра ходил какой-то озверевший. Кидался на всех по поводу и без. Даже Явину прилетело, после чего тот решил свалить на поверхность от греха подальше. В принципе, толстяка можно понять, ведь всего за один день он потерял Кристи, Алекса и Шныря. Участь последнего до сих пор решалась, но я точно знал, что Большой Эд никогда не простит предательства. Зайдя в просторное фабричное помещение, наткнулся на такую компанию. Марта, Гаррет и чуть поодаль Ганс с Дианой. Последняя, увидев меня, приветливо замахала здоровой рукой. Вторая была перевязана. И откуда это вечное дружелюбие? Они специально для меня так выстраиваются, что ли? Я почти уверен, что в прошлый раз эти четверо стояли точно так же. Да и одежда была та же. Как будто в прошлое вернулся. Даже Ганс все так же демонстративно светит своей пушкой. «Добро!» — сухо поздоровался я, на что бунтовщики ответили гробовым молчанием. «Не думал, что вы придете сюда всем составом. Это значит, что решение по моему вопросу принято?» «Не торопи события, парень», — радушно ответил Гаррет. «Сперва ты должен выслушать наши условия. Марта?» Женщина пригласила меня присесть на любую понравившуюся балку, коих тут было немерено. Я выбрал ту, что была чуточку целее остальных. Сама Марта взяла ветхий стул и присела на него, развернув спинкой вперед. Гаррет прислонился спиной к стене, а Ганс и Диана разошлись по сторонам, взяв под охрану периметр. Вот теперь прелюдии закончились, и начались настоящие переговоры. В том, что бунтовщики постараются выжать из меня все соки, не было ни единого сомнения. «Как интересно складываются события», — протянула Марта. «Пару дней назад мы сами готовы были взять тебя под свое крыло, но теперь даже не знаю. Лично мне не особо хочется связываться со столь проблемным подростком, пусть и со способностями менталиста». Услышав эти слова, Гаррет впервые ухмыльнулся. Диана же, наоборот, посмотрела на своего командира с долей осуждения. А вот Марта продолжила говорить. «И это я не беру в расчет тот факт, что ваша компания сорвала нам операцию по краже столь ценного эфириума. А может...» Она наклонилась вперед. «Может, принесешь нам те коробки, что вы стащили со склада?» Я предполагал, что Марта может потребовать что-то подобное. Но единственный способ вернуть эфириум — это использовать способности на Эде. Но у этого толстяка точно был артефакт, защищающий от подобных фокусов. Так что задача становилась такой же нереальной, как и спасение Кристи. «Мне неизвестно, где они». «Так разнюхай информацию. Выясни, где твой босс хранит свою заначку. Не меня тебя учить, как надо заимствовать вещи у людей». «Вы серьезно думаете, что после стычки с серыми Эд будет держать эфириум у себя? Странно. Мне казалось, что среди бунтовщиков народ более сообразительный». Я поднялся с балки. «Ладно, раз переговоры зашли в тупик, тогда у меня нет времени на эти разговоры». «Макс», — мрачно произнес Гаррет, — «ты грубишь». «Серьезно? А зачем тогда этот цирк с пропавшим эфириумом? Я уверен, что Марта уже давно все просчитала. А значит, сейчас она или издевается, или старается набить себе цену. У меня нет времени ни на первое, ни на второе. Поэтому мы или переходим к делу, или расходимся в разные стороны. Умолять я вас не собираюсь. Тем более, что я все еще не уверен в ваших возможностях». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — хохотнул Ганс. «А этот парень начинает мне нравиться. Марта, может, все-таки дадим шанс пацану? Такие люди нам понадобятся». Женщина подняла руку, давая понять, что Гансу стоит заткнуться. Затем она немного наклонилась вперед и пристально на меня посмотрела. «Мы можем тебе помочь, но только при условии вашей работы на нас в ближайшем будущем. Джампер и менталист очень помогут общему делу. Но как тебе доверять, Максим?» «В смысле? Я всегда выполняю свои обещания». «Это только слова. Кто даст мне гарантию, что после вызволения твоей подруги вы не прыгнете в неизвестном направлении?» «Мне что, на крови поклясться? Я не понимаю, чего именно вы хотите?» Марта махнула рукой, подзывая Ганса. Тот подошел к нам и протянул мне небольшой браслет на ногу. Черный цилиндр, знакомая вязь и кнопка по центру. Что-то похожее носят под домашним арестом. «Вы предлагаете мне ходить с арестантским маячком?» Мои брови сами собой полезли вверх. Я, конечно, предполагал, что перестраховка будет, но амулет поиска — это малость перебор. «У тебя есть идеи получше? Так мы будем уверены, что вы не сбежите в другой город. Не беспокойся, твоя подружка будет щеголять с таким же. При этом ограничивать вас никто не станет. В свободное время делайте, что хотите. Главное, не попадайтесь на глаза полицейским или серым. Снова!» «И как долго мне носить это украшение?» Я не спешил брать трекер. Нужно сперва выяснить все договоренности со звездочкой. «Сколько потребуется? Или ты думал, что последствий твоего отказа не будет?» Марта забарабанила ладонями по спинке стула. «Ну и поскольку мои люди будут заниматься подготовкой операции, ты поможешь нам в выполнении некоторых заданий. Заодно притрешься с парнями и узнаешь, чем именно мы тут занимаемся». «Что-то еще?» Я посмотрел на Гаррета. Тот развел руками, мол, все, что смог для тебя выбить. «Нет, Максим, это все». Марта выпрямилась и сложила руки крест-накрест. «Если согласен, то надевай браслет. Сейчас. Другого шанса не будет. Не ты один умеешь красиво уходить». Перспектива жизни под наблюдением не радовала. Но лучше жить с амулетом поиска на теле, чем без Кристи. «Хорошо». Я взял браслет, нацепил на ногу и прикрыл штаниной. Так его точно никто не заметит. «Вот и славненько». Марта улыбнулась и резко поднялась со стула. «Значит так. Первое задание получишь сегодня же вечером. Подходи к пабу «Пьяная ель». Знаешь, где это?» «На Уральской». Мне как-то Явин рассказывал про это место. Чистое и недешевое. «Оно самое?» Кивнула глава ячейки сопротивления. «Диана будет тебя ждать там в 20:00. «Идемте!» Последнее слово уже относилось к ее охране. «А что с Кристи?» — выкрикнул я. «Вы так ничего и не сказали!» «Гаррет тебе все расскажет, а нам пора!» Троица скрылась в следующем проходе, оставив нас со стариком наедине. «Люди Марты — настоящие профи!» — медленно произнес Гаррет. «Что касается браслетов...» «Ты должен понимать, что она тоже рискует и хочет быть уверена в том, что риск окупится». «Плевать. Что с Кристи?» «Нужно пару дней, чтобы выяснить, где они ее держат, и составить толковый план. Такие операции не составляются с наскока». «Понимаю. Но Марте можно доверять?» «А мне ты доверяешь?» «Честно? Не особо». Гаррет ухмыльнулся, затем хлопнул меня по плечу и пошел на выход. «А вот это правильный ответ, парень. Очень правильный». До встречи с Дианой времени было навалом. Несмотря на отличную погоду, шататься по городу не хотелось, а потому решил вернуться на базу. По привычке хотел заглянуть в комнату Кристи, но уже стоя перед дверью, осознал бессмысленность этого действия. «Макс, а ты что здесь забыл?» Голос Явина заставил меня обернуться. Парень выглядел так же бледно. Видимо, тоже не сомкнул глаз прошлой ночью. «Не поверишь, но на автомате пришел. Теперь вот не знаю, что делать дальше». Явин подошел ближе и положил руку мне на плечо. «Я тут подумал, если попробовать пробраться в серое здание, то...» «Не говори глупостей. Здание находится в районе для аристократов, а беспризорников туда за километр не подпустят». «Но если...» «Никаких если. Не беспокойся, я уже решаю этот вопрос. Надеюсь, что все получится». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился парень. Я уже подумал, как именно свинчивать с этой темы, как в коридоре показался большой Эд. «Где шляетесь весь день?» — сходу проворчал он. Походу, настроение с утра так и не изменилось. «Ай, да плевать! Значит, дело такое. Вам надо потеряться на пару недель, может, больше. Мне тут шепнули, что уже вечером сюда притащится толпа серых. Так что не нужно светить тут своими рожами, ясно?» «Но куда нам идти?» — ошарашенно спросил Явин. «Да мне похер!» — рявкнул толстяк. «Сами разберетесь. Макс, через 10 минут жду в своем кабинете. Есть разговор». Эд довольно грубо толкнул Явина плечом и направился в сторону столовой. «Вот же идиот!» — обиженно произнес парень, но все же достаточно тихо, чтобы толстяк не услышал. «И чего нам теперь делать?» «После разговора решим. Собери свои шмотки и жди меня в сквере, у разбитой статуи, окей?» Явин кивнул и поплелся в свою комнату. Меня же ждал серьезный разговор с разозленным Эдом. То еще удовольствие. После нескольких стуков в дверь оттуда послышался недовольный голос. «Чего копаешься? Заходи!» Эд сидел за столом и устало потирал виски. Перед ним стояла полупустая бутылка водки, пачка сигарет и стопка каких-то бумаг. «Садись», — куда спокойнее произнес он. «Времени мало, поэтому сразу перейду к делу. Ты еще общаешься с этим стариком... как там его? Гарретом?» «Нет». «Макс, не имей мне мозги! Хотя бы сегодня. Думаешь, я не знаю про ваши тайные встречи на территории фабрики? Не думай, что ты умнее остальных, мальчишка». «Но если ты все знал, почему не подумал, что это я предатель?» «Потому что знаю тебя с пеленок. Ты скорее ударишь прямо в лицо, чем будешь мутить что-то за спиной. А в том, что старик тебя обучает, не вижу ничего плохого. Моей банде не помешает сильный менталист». И снова, когда речь заходит о его прибыли, Эд предельно хладнокровен. Но не сомневаюсь, что он предъявил бы мне эти занятия при первом удобном случае. Просто он не предоставился. «Так чего ты хочешь?» Эд поднялся из-за стола, подошел к противоположной стене, отодвинул картину и набрал код встроенного сейфа. Спустя мгновение на столе появилось несколько коробок с эфириумом, которые мы стащили со склада. Насколько помню, мы унесли вдвое больше, значит, остальное Эд или перепрятал, или уже продал. «Ты уже посмотрел, что там?» Первым позывом было соврать, но сейчас в этом никакого смысла. Да и Эд очень неплохо распознает вранье. «Эфириум. Много эфириума». «Именно. И как сам понимаешь, мне не с руки хранить это добро на своей территории. Да и в принципе хотелось бы избавиться от него, чтобы точно не попасть под подозрение во время расследования серых». «Тут только половина», — заметил я. «Остальные ампулы уже нашли своего нового владельца. А вот эти...» Он вернулся на свое место. «Так что там со стариком? У тебя будет возможность с ним поговорить?» «Допустим». «Тогда...» — он пододвинул коробки ближе ко мне. «Передай этот эфириум ему на хранение. Скажи, что в качестве оплаты он может взять 5 ампул. Ни больше, ни меньше». А вот это было по-настоящему удивительно. Чтобы Эд доверял кому-то такое богатство, да в жизни не поверю. Тут явно был какой-то подвох. «Что, думаешь, что старина Эд совсем спятил?» Толстяк явно понял причину моего замешательства. «У меня просто нет другого выбора, парень. К тому же, насколько я понял из ваших с ним занятий, старик тоже является менталистом. Причем достаточно сильным. И думаю, серые очень обрадуются такой интересной наводке». «Вот это я точно не стану передавать Гарретту. Старик довольно гордый, а потому разберется с любым, кто попытается мне угрожать. А если он откажется?» «Не откажется. Я ведь 5 ампул предлагаю, а это очень недешевое удовольствие. Но если он попробует сбежать, то пусть молится, чтобы серые его нашли раньше меня». Он хлопнул по столу и налил себе еще стакан водки. «Все, забирай эфириум и вали поскорее с базы. Скоро тут будет очень многолюдно». Выходит, кто-то из людей Эда следил за мной. Причем делал это так, что ни я, ни Гарретт не засекли слежку. Из наших ребят на такое способен только Шнырь, обладающий невероятными талантами в области скрытности. Но до него сейчас не добраться. А неплохо было бы расспросить парня и выяснить, о чем именно известно Эду. Я обмотал коробки своими кофтами, затем положил их в рюкзак и закинул его на плечи. Больше в комнате брать нечего. Одежду куплю новую, а памятных предметов у меня все равно не было. А как только вышел на поверхность, неожиданно понял одну простую вещь. Прошлая жизнь подошла к концу, и теперь меня ждут испытания намного серьезнее. К примеру, как мне успеть найти будущее жилье до встречи с Дианой? Это же Великий Новгород, и с арендой тут еще то веселье.